Посмотрим, кто кого сучка, и стукнул кулаком по туалетке, которая была с позолотой. Тем временем где-то в лесу собралась немаленькая такая армия, которая выступила штурмом на дворец Дайме, который находился в самом центре страны. Всем было ясно, что назревает гражданская война, поэтому каждая сторона вооружалась как могла, но если со стороны Пафоса было самое новейшее вооружение, то у бунтовщиков была богиня-кролик, которую так прозвал каждый, кого она спасла. Все слушали ее, все надеялись на эту женщину, все верили, что с помощью ее дара люди смогут все, следовательно, раз это была армия, то как-никак Кагуя стала лидером этого восстания, а Зицу ее первым генералом, хотя боевого опыта в таких сражениях у него было ноль. Но он тоже имел ту волшебную силу, хоть и не такую мощную, но все же, в его авторитете никто не сомневался. Пока шло это шествие по освобождению городов, кто уже сам присоединялся, потому как слухи распространялись слишком быстро, и все хотели присоединиться к богине-кролику. Поэтому армия была слишком внушительна, даже для восстания, что всем придавало уверенности. Вот и очередной привал для всей труппы. Во время этих привалов каждый занимался своим делом, но что побольше поражало, так это то, что там были даже музыканты и поэты, которые писали песни и оды той, за которой пошли все, это тоже придавало боевого духа. Но тут богиня вышла из своей палаты и решила пройтись. Она набрела на какой-то ручеек и уселась на какой-то камень, чтобы обдумать все. «Неужели все эти люди готовы идти за мной? Неужели они все верят в меня?» — думала про себя девушка. «Ха-ха-ха-ха-ха, наивная дура!» — возник голос в голове. «Господи, кто это?» Девушка испугалась, потому что голос был жутким, холодным, а его тембр можно было сравнить только с самым жестким гроулем. «Тот, кого ты запечатала!» — снова голос в голове. «Как ты это?» — но ее перебили. «Я сама природа, думаешь, для меня это не пустяк, но я вернусь к размышлениям. Ты думаешь, люди тебя не боятся, думаешь, они идут за тобой, потому что ты для них герой. Нет, это ложь, они лишь надеются на возвращение своих детей. Каждая сволочь проявит свою тьму, когда ты им поможешь, они свергнут тебя в ту же секунду, как ты свергнешь Дайме. Ты уже давно не человек, знаешь, я даже чутко проникся к тебе, но учти, когда появится возможность, я тут же убью тебя, а может это сделает кто-то другой, но помяни мое слово, ты для них фрик, ты для них отброс, и чем раньше ты это поймешь, тем легче тебе будет принять предательство», — навел тоску демон. «Ты ошибаешься», — пыталась скорее убедить себя, чем своего пленного. «Посмотрим», — на этом разговор закончился. Подход к дворцу Дайме начали. Это был голос Зицу, знаменующий наступление. Многотысячная армия ринулась на стены дворца, сразу же их начали встречать стрелы, которые выпустили лучники, которые заняли позиции на стенах. Послышались всхлипы крови, было видно, как протыкаются тела от стрел, замертво падающие жертвы войны, а по ним же бегут их собратья, растаптывая тело, превращая его в непонятное месиво. Брезгливость женщин и мужчин пропала, никто не замечал под адреналином, что уже бежит по кишкам и размозженным мозгам, вперемешку со всеми возможными частями тела. Это была настоящая война, не бунт, не восстание, а именно война. Прямо у ворот, снаружи дворца, их ждала первая кавалерия, которая была шикарно вооружена и защищена. Люди кинулись на войско Дайме, но никто не был в доспехах, поэтому, хорошо обученные воины, хоть и были в меньшинстве, но опыт и практика была на их стороне, поэтому кровь только и лилась рекой, но кровь эта была только со стороны нападавших. Так продолжалось с минут 40. Кагуя, видя весь этот ужас с возвышенности, не могла больше терпеть этого, ее окутала ярость. Сама не осознавая происходящего, она взмыла в воздух, через несколько секунд она была уже прямо над бойней. «Хватит!» — ор огласил всех, даже люди, которые сидели внутри замка, услышали этот крик. «С меня хватит этого дерьма!» — уже шепотом проговорила она. Через несколько секунд она извергла огромную струю пламени, которая направилась прямо на войско Дайме, но там также и были ее ополченцы, но в пылу ярости она не заметила этого. Там же был и Зицу, который попытался спасти как можно больше людей, но ему не удалось, потому как он чудом спасся сам, взирая на ужасную картину. Люди плавились словно зефир, поднялись вопли, крики, мольбы о помощи, их кожу начало разъедать, глаза лопались, губы приваривались друг к другу, раскаленное оружие присоединялось к телу, даря ее владельцу самые острые и горячие ощущения, Войска Дайми же плавилось в доспехах, перемешиваясь вместе с ними. Так продолжалось несколько минут, пока Кагуя не изволила закончить эту вакханалию. Когда взгляд упал на поле битвы, то девушка ужаснулась от того, что она натворила. Она сожгла очень много своих собратьев, ее психика рушилась на месте, она не ведала, что творила, но тут вмешался Зицу. «Все на замок, бегом!» Люди тут же кинулись, позабыв о страхе, однако несколько людей остались на месте, оплакивая погибших товарищей, проклиная богиню. За этим действием наблюдала и стража, их напугало то, что сотворила девушка. Через несколько минут ворота были взломаны, настолько напуганные войска опустило оружие и подняло руки в знак того, что они сдаются. Но люди, можно сказать, были под кайфом войны, нашлись больные ублюдки, которые не хотели брать пленных. Такие люди сразу же стали протыкать сдавшихся воинов, весь этот пыл подхватили и остальные, рубя и кроша воинов, как семечки. Никто уже не мог сопротивляться, всех охватил ужас и страх, а других азарт и месиво. Единственный, кто смотрел на все это с ужасом, был Зицу. Он взглянул в небо и увидел, как Кагуя летит к главному входу в замок, и он мог поклясться чем угодно, он видел улыбку. Что с ней? Так им и надо, ублюдкам, думала женщина. Хаем, а ты мне начинаешь нравиться, подумал Десятихвосты. Двери в главный зал распахнулись с жутким стуком, а в зал ворвался бешеным воем ветер. Женщине предстала картина, как Дайми вместе со своими слугами держит ее детей, а к каждому приставлен нож к горлу. Девушка сразу перепугалась. Еще шаг, и они сдохнут. В знак подтверждения воин надавил на горло Хамура, и оттуда полилась тоненькая струйка крови. «Мама!» — рыдали дети, которые хоть и удивились, но признали свою маму. «Только тронь их!» — девушка сказала это ужасным басом, да таким, что один из воинов испугался и случайно провел лезвием, перерезав горло Хагорома. «Нет!» — тут же все, включая владыку, поднялись в воздух. Всех охватил ужас, в глазах читался лишь страх. Хамура сразу бросился к брату, а девушка решила оставить их на потом, поэтому пригвоздила их к стене своей чакрой, и тут же бросилась к своему сыну. «Хамура, отойди!» Она подвинула сына, пока тем временем Хагорома захлебывался от собственной крови. В этот момент в зал вбежал Зицу и увидел эту ужасную картину. Девушка не знала, что делать, влей в него свою силу. Это был голос Джуби. Без лишних расспросов она стала направлять свою чакру в Хагорома, но не заметила того, что за ее кимоно держится и Хамура, поэтому его тоже охватила жгучая боль, а сам Хагорома согнулся, будто в него вселился демон, хотя, в данной ситуации можно и так сказать. Прошло с минуты, и рана на шее Хагорома затянулась, он открыл глаза, а они уже были совершенно другими, в них горел ринниган, цвет волос стал седым, а волосы стали торчать, будто у него рога. Те же изменения и постиг Хамура, только вот глаза были как у матери, а волосы были нормально уложены. Видимо, она передала Хагорома больше силы. «Мама!» Единственное, что смог выдавить мальчик, перед тем как провалиться в царство Морфея, так же как и его младший брат. Единственное, что крутилось в ее голове, это то, что они были спасены. Так же как и Узицу. Та уложила младшего рядом со старшим, повернулась к возлюбленному с улыбкой на лице, но тут же ее взгляд охватил ужас, потому что всего в миллиметре заносился меч для того, чтобы проткнуть владельца меча семи звезд. Зицу не успел среагировать, потому что потратил много чакры на битву. Кагуя попыталась быстро сдвинуться, но все тело охватило боль, видимо, перенос чакры отнял много сил. Через секунду Зицу был проткнут мечом, причем это был один из тех, кто помогал в штурме. «За моего брата!» — крикнул он. «Сдохните, демоны!» Прокричал он и вытащил меч. Мужчина упал словно бревно, ударился об пол и размозжил себе черепушку. На глаза девушки наплыли слезы. Она выдвинула руку вперед. Тело парня поднялось в воздух, затем она сжала руку, и все тело размельчилось на маленькие кусочки, забрызгав все органами, кровью и еще чем-то, может, какашками, хуй его знает. «Так тебе и надо, сука!» — крикнул Дайми. Но тут девушка провела ту же манипуляцию, и уже все те, кто был припечатан к стене, также превратились в фарш. Богиня еле-еле подобралась к возлюбленному, он уже точно был мертв. «Нет, не умирай». Глава 36. На задворках создания. Часть 3. Глава 36. На задворках создания. Часть 3. Несколько лет спустя. Итак, слушайте мою команду. Группа лиц, которая явно что-то замышляла, стояли вокруг прямоугольного стола, на котором были изображены карта стран материка и подход к дворцу Дайми. Сама же комната напоминала некий бункер, потому как ни окон, ни дверей там не было, а сама группа людей составляла человек 20, которые находились в этом самом бункере, освещаемым всего лишь несколькими свечами, расставленными по периметру. Я не уверен, что нас ждет, когда мы начнем наше наступление, но одно знаю точно, мы должны идти до конца, иначе победы нам не видать. Я не знаю, как вы, но лично мне осточертело жить словно крысам. Эту речь произносил мужчина, которому на вид было лет 25, однако у него уже были седые волосы, а в глазах горел Риннеган. Поэтому мы должны действовать очень быстро, стражи Кагуи не дадут нам так просто подобраться к ней. Он указал пальцем на маленькую карту, которая показывала подход к дворцу. Мой брат прав, это уже был другой человек, однако у того тоже были седые волосы, но они не торчали в разные стороны, как у его старшего братца, а в глаза был Гейкуган. Однако перед тем, как атаковать кролика, мы должны убить ее правую руку, потому как у этого демона находится единственное оружие, способное убить нашу мать. Он, Курезицу, находится рядом с нашей базой, мы не должны поднимать шуму, чтобы Кагуя обо всем прознала, поэтому мы и собрали вас, наших лучших воинов и учеников, чтобы вы помогли нам сделать все тихо и быстро. Братья оглядели всех присутствующих. Мы верим и надеемся на вас. План очень прост, но тут им не дал договорить взрыв, который раздался в одной из стен. Огромные куски полетели на команду, но Хагорома вовремя спохватился и поймал все объекты, которые летели в них, однако пятеро своих они потеряли. Сквозь дым показалась темная фигура. «О, здравствуйте, дети, давно не виделись. Это был Курезицу. Я как раз вас искал. Вернемся в прошлое». Кагуя рыдала над мертвым телом своего возлюбленного, но ничего не могла с этим сделать. У нее создавалось впечатление, будто это ее убили. Но она взяла себя в руки. «Я могу ему помочь», — девушка обратилась к заключенному. «Хаэм, а с чего мне тебе помогать?» — удивился Джуби. «Я дам тебе возможность выходить на свет, но только, если мы заключим контракт», — огорошила таким заявлением Седовласка. «Хаэм, не скажу, что мне этого хочется, я бессмертное существо, да и жизнь — это скука смертная, надо же ее как-то разнообразить, поэтому мне интересно, что ты будешь делать с этой силой, не вечно же сидеть на одном месте, поэтому, убью-ка я время на это шоу», — рассуждал вслух самое сильное существо во всем мире. «Так ты мне поможешь?» — чуть ли не на крики спросила Ацуцуки. «Забери его душу и всели ее во что-нибудь, что будет создано из твоих сил, тогда получится», — ответил монстр. «Но, в кого он превратится?» — ужаснулась богиня. «А мне почем знать, это ты тут шоу устраиваешь, я лишь даю советы, к тому же, когда ты подохнешь, я все равно все сделаю снова под свой лад, так что, тебе решать, пользоваться моим советом, или нет». Находя это слова чистой правдой, потому как бесконечному существу нужно себя как-то развлекать, поэтому почему бы не посмотреть на все это с первого ряда. Девушка раскрыла свой ринни-шеринган, сложила серию печатей, при том, что она никогда до этого так не делала, ее тело будто делало все на автомате. Закончив с печатями, возникла кукла, которая раскрыла пасть и съела тело Зицу. Девушка ужаснулась, но поняла, что это все часть процесса. Затем она воспроизвела что-то наподобие тела, из ее тела вырвался какой-то черный шар, а через несколько секунд он преобразовался в черное тело, серия печатей, снова появляется эта кукла и уже зеленый свет проникает в это тело. Прошло несколько секунд, и эта тварь открыла глаза, и еще через секунду преклонила колено перед Кагуи. «Какие будут приказы, моя госпожа?» — это был голос Зицу. «Что ты, неужели ты меня не узнаешь?» — чуть ли не рыдая спросила женщина. «Я все помню, Кагуя, но теперь я полностью твой, и ты вправе распоряжаться со мной, как тебе вздумается». Он подобрал свой меч. «Теперь я твой верный слуга до конца твоих дней, и после». Девушка была в немом шоке, она себе совсем не так все представляла, теперь это не был ее возлюбленный, а лишь кукла, которой можно управлять и которая даже слова не вякнет в ответ. От этой мысли ей стало совсем дурно, но тут ее оборвал голос. «Кагуя, ваши дети», — отчеканил негр. Та сразу повернулась и бросилась к ним, хотя бы с ними было все оки-доки. Она заметила, что Хагорома сильно бросает в жар, а вот с Хамурой было все в порядке. Девушка удостоверилась, что со старшим все хорошо, и спустила это все на то, что он адаптировался к новым силам. «Что же мне теперь делать?» Девушка не понимала, она спасла детей, но не знала, что дальше. «Я думаю, вы знаете ответ». Телохранитель улыбнулся чем мог и указал на дверь, ведущая на балкон. Там ее уже ждали воины, которые расправились со стражей дворца. Как только она вышла на свет, показавшись людям, то те стали громко визжать, выкрикивая имя богини-кролика, требуя, чтобы она сказала свое слово. Та подняли руки вверх, в знак того, что она сейчас будет говорить. Напитав чакрой свое горло, она начала: «Братья и сестры, мы избавились от тирании нашего дайме, но это еще не все. Мы должны освободить каждую страну на материке, чтобы ни один человек больше страдал от гнета этих ублюдков. Начинается новая эра». Она подняла кулак вверх, и ее примеру последовали все, крича что-то несуразное. «А ты умеешь завести толпу? Неплохо», — подумал демон. «Спасибо». Несколько лет спустя. Прошло много лет, а именно 10, за это время поменялось все, абсолютно. В странах больше не властвовали дайме, теперь был полный тоталитарный режим со стороны богини-кролика. В самом начале, как только она свергла владыку страны огня, в ней уже были изменения, она почувствовала вкус власти, которая с каждым днем опьяняла ее, да и вдомесок этот Джуби сидел под ухом и раздавал советы. Все начиналось хорошо, люди боготворили ее, но сейчас же, она собирала дань со всех, просила приносить ей в жертвы людей, а ее правая рука ее во всем поддерживала. Все шло своим чередом, кому-то нравились изменения, а кто-то не мог смириться с потерями на войне, во всем обвиняли богиню, тем самым поделив лагерь на две стороны. В один из таких дней один из фанатиков решил прикончить детей Кагуи в отместку за своих. Такие покушения были очень часто. Со временем она все больше вспоминала слова Джуби и становилась все более и более озлобленной, став реально богиней, но уже не той прекрасной, как в начале. Как и любой богине, ей нужны были ангелы-хранители, потому самых верных слуг она одаривала своей силой и принимала в семью, семью Ацуцуки. Все члены семьи имели седые волосы, поэтому никто не смел перечить клану Ацуцуки, которые делали что хотели, убивали, грабили, насиловали. Никто им и слова не мог сказать, потому как они были самыми могучими воинами. Однако были те, кто противился этой власти, но всех их ждала лишь одна участь – смерть. Однако были двое, которые не хотели всего этого терпеть. «Хамура, я бы хотел обсудить с тобой предстоящие игры. Не мог бы ты мне уделить пару минут? Ты ведь не против, мам?» Семья сидела за столом, а именно, двое сыновей и сама Кагуя. За ее спиной стоял Зицу. «Нет, нет, идите развлекайтесь, детишки». И мило им улыбнулась, вот с кем, а со своими детьми она была словно ангел поднебесный, никогда им не перечила, не ругала, потому что для нее они были дороже всех, и только с ними она была добра, ну еще и с Зицу, но тут скорее чувство вины. «Да, брат, конечно». Дети встали из-за стола и проследовали в комнату Хагорома, под теплый, провожающий взгляд матери. Когда они достигли своей цели, старший брат запер комнату на ключ, да была шикарно обставлена, мне лень описывать, просто представьте пафосную комнату, вот это она. «О чем конкретно ты хотел поговорить?» Младший уселся на стул. «Я не для этого тебя позвал», — сразу погрустнел владелец Риннигана. «А для чего?» — немного напрягся Хамура. «Я хочу убить нашу мать». Эти слова ввергли младшего в немой шок. «Ты что, не веря своим ушам?» — спросил владелец Гейкугана. «Тебе не послышалось, но прошу, не перебивай и выслушай меня». Брат промолчал и облокотился на локти, показывая, что готов внимать словам. «Я понимаю, как это для тебя звучит, для тебя мама, тот человек, который постоянно улыбается и заботится о нас, но она уже давно не тот человек, которого мы знали. Поскольку я буду ее приемником, она вовсю меня готовит к восседанию на трон. Ты же не видишь тех ужасов, которые она творит, ты не видишь того, как она обращается с людьми и что она делает. Поверь мне, она ужасный человек, точнее стала им. Ты можешь не верить мне, но я прошу, не рассказывай ей ничего, просто попроси ей завтра взять тебя с нами, чтобы посмотреть, чем мы занимаемся. Я уверен, она разрешит, да и я ее подговорю. Но послушай, Хамура, брат мой, я никогда не врал тебе и всегда оберегал, поэтому, прошу, поверь мне и сейчас», — закончил свою речь старший. Но только вот слушатель ничего не ответил, а просто встал и ушел, закрыв за собой дверь. Из-за этого Хагорома стало не по себе. На следующий день семья села за стол, чтобы позавтракать, все молчали, вот только Риннеганистый пускал вопросительный взгляд на своего брата, Тот никак не реагировал, что ввергало старшего в некую паранойю. Ему казалось, что мать уже обо всем в курсе и ждет удобного момента, поэтому меч Тацука, который располагался рядом с его хозяином, смело был пододвинут поближе, что не ушло от глаз всех присутствующих. «Сынок, что с тобой?» — с беспокойством спросила Кагуя. «Все хорошо». Одинокая капля пота сползла со лба парня. «Тогда зачем ты пододвинул меч к себе поближе?» Это уже был вопрос от Зицу. Так он начал падать, вот я и проявил чувство реакции. Немного улыбнулся Седой, чтобы не вызвать подозрения. «Мам, слушай, а можно я сегодня пойду с тобой и братиком? Просто вы никогда меня не брали никуда». Немного обиженку в голосе сделал младший. «Да мам, почему бы и нет, все же Хамура будет моей правой рукой, а в правлении не помешает еще один человек, вдруг он посоветует то, что я упустил». Уже более расслабленным голосом сказал старший. «Думаю, что это хорошая идея», — радостно воскликнула женщина. «Фух, спасибо тебе». Взгляд был обращен на брата. «Сегодня ты все поймешь». Несколько часами позже богиня-кролик восседала на троне, который, кстати говоря, и был тем унитазом. «Да-да, хуй куда он денется, я так хочу, даешь золотой толчок». По правую сторону стоял Хагорома, а по левую — Хамура. Зицу же был на подступах к трону и озвучивал гостей, которые приходили, чтобы показать свои блюда и устроиться личным шеф-поваром к богине. Но поскольку текучесть этих самых поваров была бешеной, из-за нрава царицы, такие кастинги были стандартной суетой, но если раньше к ней шли сами, то сейчас всех поваров вели силком. «Моя госпожа, Куручан», — представил первого повара в списке Курезицу. «Ну и что там у тебя?» Голос был холодный, со сталью в голосе и полным отвращением. Хамура даже испугался немножко, а вот Хагорома уже привык. «Это утка по-пекински», — неуверенно ответила женщина. Негр поднес тарелку на стенд перед царицей, та разрезала кусок, женщина уже покрылась седьмым потом. И вот кусок летит в рот. «Мгновение, мне не нравится», — совершенно по-барабански произнесла девушка, подняла свою руку, взмывая старушку в воздух, сжала кулак, и та разлетелась ошметками по всему залу. Хамуру тут же вырвало, а вот для старшего это было привычное зрелище. «Сынок, с тобой все хорошо?» — опять вернулась эта нежность в голосе. «Да-да, просто немного неожиданно, да и я такого прежде не видел, все нормально, я привыкну», — ответил младший, а сам тут же перевел взгляд на старшего, понимая, что тот не шутил про двойственный нрав матери. «Ну вот и хорошо, приведите следующего». Так и прошел весь день, весь зал был забрызган всеми возможными органами и литрами крови, затем семья выдвинулась на обход вокруг дворца, чтобы собрать жертву, которую люди приносили ежемесячно. Это был маленький младенец, которого разрезали прямо на глаз у царицы и сожгли его. Хамура был в полном шоке, его снова схватил рвотный рефлекс, а Хагорома лишь противно морщился в тот момент, пока богиня получала кайф. Так прошел весь день. Море крови, кишок, органов, крови, кишок, органов и т.д. Младший уже сбился со счета, сколько раз он выплюнул завтрак. Как только день подошел к концу, он распрощался с мамой в жутком страхе и ринулся в комнату брата. Стук в дверь, ее открыли, впустили гостя и захлопнули за собой. Она выжила из ума. Первая реплика сорвалась с уст парня. «А я тебе о чем? Мы должны остановить ее!» Уже срываясь на крик, орал старший, забыв о том, что их могут слушать. Тут же дверь слетела с петель от мощного удара. Это был Зицу. «Ах вы, щенки, вот так вы отплатили матери!» Но те ничего не смогли придумать, кроме как выпрыгнуть в окно и податься в бега. «Я доберусь до вас. Вернемся к началу главы. Я как раз вас искал. Да пошел ты!» И тут же Хагорома выставил руку и отправил в полет Зицу, который, пробивая собой стены, оказался на улице. Рядом с ним приземлилось пятеро членов клана Ацуцуки, а из дыма вышли Хамура и Хагорома в сопровождении своих учеников, а их было уже 15. «А ты все такой же пылкий», — отряхнулся Куре, доставая свой меч. «Но это твои последние выходки», — и бросился с оружием на старшего. Тот, быстро сообразив, достал свой из ножен и побежал в атаку. Тем временем как Хамура во главе бригады бросились на членов клана Хамура и КВС, а Ацуцуки — Фамилы. Те быстро стали набивать печати, создавая огромную лавовую струю, которая понеслась навстречу команде. 10 Хамура успели среагировать, но вот 5 их не спали в начале сражения, но и тут ждала засада. 2 из Ацуцуки подпрыгнули в воздух, набивая печати, что запустить мощные техники стихии огня. Младший тут же использовал зеркало Ята, которое представляло собой браслет, тем самым поглотив всю технику, которая не сумела причинить урон ему и тем, кто находился рядом. Таким образом, из команды сопротивления осталось 5 бойцов, включая Бейкуганистова. Но тот не растерялся и тут же применил технику глаз, приблизившись к одному из воинов Кагуи. Он точными ударами отключил всю систему циркуляции чакры, а также заблокировал весь его очаг. Это означало, что тот лишился всех своих сил. А ученики быстро сложили серию печатей, одни выдули мощные потоки ветра, а другие огромные струи огня, поэтому мощь техники выходила нереальная. Двоим не удалось спастись, тем самым ознаменуя, что силы остались 5 против 3, а вы хороши, процедил Седовласый, но вы мне не ровня. Тот закрыл глаза, и тут же их открыл, а в них был виден Тинзиган. Залп, и из глаз полетела тонкая линия плазмы, которая попала в одного из солдат, но двое других уклонились, возникнув за спинами учеников. Одному из них не удалось уйти из-под удара, и тому срезали башню, откуда сразу ручьем хлынула кровь. Другой же среагировал и поставил блок. Ахамура тем временем закрыл глаза и на минуту впал в болевой шок, потому что Тинзиган отнимал у ему сил всего за несколько секунд. Этим и хотел воспользоваться один из клана Ацуцуки и быстро всадить меч в спину жертве, но меч лишь уперся прямо в кожу. Все это зеркало Ята. Младший сразу подал в него чакру и стал буквально непробиваем. Только техники С-класса могли пробить эту броню, которую даже не было видно, что уж говорить об обычном мече. Этим замешательством воспользовался один из учеников и всадил нож прямо в голову нападавшему. Но тот лишь покачнулся и сказал: «За Кагую сама», и тут же взорвался, прихватив всех учеников, кроме того, кто сражался с последним из клана Ацуцуки. Бой проходил равный, но все же силы были на стороне одного из клана, поэтому очередная подсечка, пока ученик летел в воздухе. Воин быстро рассек его мечом пополам в горизонталь, тем самым отделив верхнюю часть от нижней, и оттуда сразу хлынула кровь, и начали вываливаться кишки. К тому времени Хамура пришел в себе, быстро сократил дистанцию и свернул шею последнему бойцу. «За падших», — подумал младший. «Хагорома vs. Зицу». Бой начался с кинджуцу. Сражение происходило лишь на мечах, в чем оба были большие профи, каждое движение были четко выверены, не говоря уж о скорости. Никто не хотел уступать другому, но тут Ацуцуки надоело это бесплатное шоу, резкий прыг назад, и тут же прошло извержение мини-вулкана, который образовался прямо под самим Зицу. Лава стала хлестать в разные стороны, однако негра не задела. «Я смотрю, ты далеко продвинулся, уже научился использовать силу без печатей. Жаль, ты был бы хорошей заменой госпоже Кагуи». В голосе и вправду чувствовалось расстройство. «Она больше не моя мать, я не знаю этого человека». Тот выставил руку и отбросил Зицу прямо в здание. «Однако силы у вас очень похожи». Тот быстро сложил печати и взмахнул мечом, затем еще, увеличивая скорость. Огромные ветреные лезвия понеслись на паренька, и с каждым разом ему становилось сложнее уворачиваться. Вот уже лезвие летит прямо в него и пускает того в полет. Куре, не став зря тратить время, решил сократить дистанцию, обнаружив врага без сознания. Резкий взмах, и тот вбивает меч прямо в жертву. Но не почувствовав сопротивления, удивился. Резкий удар в подбородок и выхватывание меча. Зицу летит прямо в стену, а Седовласый выходит из тени. Хаем, изобрел иллюзию. «Неплохо, ты действительно сын своей матери», — приподнимаясь на ноги, говорил негр. «Но есть одно но». Ринниганистый напрягся, а Зицу ткнул пальцем. Сзади оказался Хамура, который ткнул в бок своему брату мечом. «За что?» В глазах был шок. «Хаем», и появилась злобная ухмылка. «А ты сам подумай, братец». Примечание к части. 1. Меч Тацука. https://www.sasplyfon.com/magisrek.naruto.sasplay.sword1.235.539.jpg 2. Зеркало Ята. https://cdnb.list.somp/0b21.12.12.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19. 7. На задворках создания. Часть 4. А ты сам подумай, братец. И чутко провернул лезвие внутри, отчего тело Хагорома охватила дикая боль, а из раны стала сочиться кровь. Ренниганистый припал на одно колено, не в силах больше стоять на ногах. А младший брат тем временем подобрал меч семи звезд, оставив брата с кинжалом в боку, тем временем сокращая дистанцию до Зицу. «Почему?» — не переставал повторять старший. «Хаем, а ты до сих пор не догадался. Я думал, что ты все-таки смекалистый». Встав сбоку от нападавшего, проговорил Бьякуганистый. «Расскажи ему, тут в принципе ничего такого». Развел руки в стороны Черномазый. «Что ж, думаю, ты прав, Флэшбэк. Вернемся в то время, когда Хагорома позвал брата для разговора по поводу предстоящих игр. Однако, как мы знаем, разговор вышел совершенно на другую тему. Сейчас перенесемся в ту точку, когда Хамура вышел из комнаты старшего брата. Да что он на себе возомнил? Как такое могло вообще взбрести в его голову?» Метались вопросы в голове. «Нужно поговорить с мамой и все ей объяснить. Мама!» Ворвался в комнату мальчуган. Девушка почти никак не отреагировала, потому что почувствовала сына еще за дверью. А вот Зицу среагировал быстро, приставив меч к горлу, но быстро сообразил, кто вошел, поэтому тут же убрал оружие. «Сынок, что случилось?» – встревоженно спросила мать. «Мама, ты должна поговорить с братом, он считает, что ты стала монстром, поэтому хочет тебя убить», – почти протараторил малец. «Что ты такое говоришь?» – не верила своим ушам богиня. «Я говорю правду. Он говорит, что ты совсем свихнулась, что ты убиваешь людей налево, направо, даже без причины, что ты просто стала другой», – подобрал нужное слово сын. «Он прав», – довольно тихо сказала женщина, создавая нужную атмосферу в комнате. «Как это понимать?» – удивился парниша. «Он прав, я изменилась, все, что сказал тебе Хагорома, является правдой, но по-другому я не могла поступить». Последние слова были с небольшим повышением голоса. «Люди, скот, которым нужно управлять, я стала их пастухом, чтобы управлять этими безмозглыми животными, которые только и норовят развязать войну, не задумываясь о последствиях. Да я жестока, но не благосклонна. Они подчиняются только страху, и этот страх будет держать этот мир в узде, не давая истинной сущности каждого человека проявиться, застилая их глаза только животным страхом и выставляя на передний план лишь инстинкт самосохранения». Все слова матери разносились в мальчике диким эхом. Он вспоминал прошлое, хоть и не успел застать большую часть, но ту, что застал, хватило выше крыши. Даже не заметив для себя по сути монолога матери, он стоял и кивал, тем самым не осознавая для себя, соглашался с каждым ее словом на потенциальном уровне своего подсознания. «Я думаю, что пока не стоит говорить твоему брату ничего. Делаем завтра все так, как и запланировали». Потом взгляд на сына. «И нашего разговора не было». Мальчик лишь кивнул в знак одобрения. «Если дело примет скверный оборот, попытайся вразумить брата. Если он так решительно настроен, то я не думаю, что смогу его переубедить. А если у меня не получится?» Его волновал этот вопрос. «Тогда нам, рано или поздно, придется его убить». Но мальчика поразило не то, что она сказала, а как сказала, с нотками металла и безразличия. «Я понимаю, не веря своим ушам, но понимая, что дальше разговор не имеет смысла», с этим мыслями он и покинул комнату матери. «Спокойной ночи», уже закрывая дверь. «Мам», проронил последнее слово, перед тем, как закрыть дверь. «Спокойный малыш», уже в закрытую дверь сказала кролик. «Следи завтра за ними, мне сюрпризы не нужны». Эта фраза была обращена к Зицу. «Есть. Все события, которые происходили дальше, вам всем известны, но сейчас мы вернемся к полю битвы, а точнее предательства. Йентов Флэшбэк. Тогда какого, мать его лешего, ты шатался со мной столько времени, помогал мне обучать ребят? Ты сука, а?» Хагорома не выдержал и сорвался на крик. В ответ лишь молчание и ухмылка обоих. «Отвечай!» Припав на одно колено, все так же кричал старший брат. «Знаешь, после разговора матери меня метало в разные стороны, я не знал, кто из вас прав», начал младший. «Но увидев то, как мама без жалости расправляется с обычными гражданами, меня передернуло, и я все больше соглашался с тобой. Однако, ох уж эти но и паузы, увидев весь мир с другой стороны, когда мы спасали ни в чем не повинных женщин, детей, инвалидов, я понял, что мы применяли силу, чтобы остановить ублюдков, которые мешали всем жить, и за всеми этими странствиями я понял лишь одно, что сила порождает силу, что в мире все закономерно, и чтобы следить за ублюдками, нужна сила, которая будет держать этих ублюдков в страхе. Но ты и являешься этой противодействующей силой, ты тот, кто мешает порядку, ты олицетворение хаоса, давая людям надежду, ты даешь надежду не только простым людям, но и тем же ублюдкам, с которыми мы боролись. Ты виновен в том, что мир опять вошел в полный диссонанс. Нет больше той гармонии, лишь опять же, тот же сраный хаос. Ты и есть хаос, выговорился младший. Поэтому я принял сторону матери и сливал ей всю инфу. Но мы и решили подготовить людей, обучить их, создать альянсы, которые будут следить за порядком. То, что создала наша мать, жалкое подобие свободы и мира. Она стала одним из этих дайме. Мы же для этого и вписались в это дерьмо, чтобы изменить все, чтобы люди были свободны. Так же выговорился старший. Ты хочешь снова начать войну, вспылил Хамура. Пусть так, но это выбор людей. Мы никогда не будем жить в мире, это невозможно, но мы можем выбрать меньшее из зол. Но жить под гнетом – не выход, выцедил Седой. Знаешь, я бы хотел поверить в эту ересь. Начал уже спокойно молодой, но я не верю в это дерьмо. Глаза Хагорома опустились. Однако, он сжал меч, и это не ушло ото всех. Это не значит, что нет желания. В этот момент Хамура взял меч и решил проткнуть им Зицу, чтобы быстро со всем разобраться, но каково было его удивление, когда меч просто растворился в нем, а потом в ту же секунду материализовался в его правой, и уже негр провел ту же операцию, которую в самом начале хотел провести младший, протыкая младшего Ацуцуки своим мечом, насквозь, образуя огромную кровоточащую рану. Все было настолько быстро, что Хагорома никак не успел среагировать, но и проткнутый был не промах. Он активировал Тинзиган, и луч энергии начал пожирать Зицу. Так и началось противостояние. Было уже ясно, что никто не выйдет живым, поэтому каждый пытался нанести как можно больше увечий. Зицу, вертя мечом, разрезая рану все больше, объекуганистый увеличивал силу, посылаемую из глаз. Так продлилось с десятка секунд, перед тем, как оба упали на землю, безжизненными трупами. У Зицу отсутствовала почти вся верхняя часть тела, а именно, голова и грудь, а вот руки остались на месте. Хамура же был с огромной дыркой в груди, из которой уже вовсю текла кровь, вперемешку с соками от органов. Аркх. Хагорома вытащил оружие из тела, но тут же хлынула кровь, пришлось быстро залечивать рану. Как все манипуляции были проведены, то старший кинулся к младшему брату. «Кха-кха!» – кашлял он, отхаркивая кровь. «Да ты не двойной агент, а тройной пиздюк!» – в шутку сказал ренеганистый. «Ха-ха-ах, да пошел ты!» Боль охватила дикая боль, потому как мужчина держался на добром слове. «Зачем ты все это делал?» – в голове крутился один вопрос. «Что ж, для дебилов поясню». Снова кровь поступила к горлу. «Я признаюсь, когда сливал информацию нашей маме, то я не думал вставать на твою сторону. Однако путешествуя с тобой, я не заметил, как те люди, с которыми мы были, с которыми мы прошли много всего, стали для меня семьей, настоящей семьей, где каждый был готов постоять за другого ценой жизни. Мы просто дурачились, выполняли заказы, задания. Все это сплотило нас, а следовательно я стал понимать, что в твоих словах есть куда более глубокий смысл. Но мне было ясно, что мы не сможем справиться с мамой, если рядом будет ее негритенок, поэтому пришлось играть двойного шпиона до конца, чтобы устранить его. Однако, взгляд в сторону трупов бывших товарищей, цена оказалась слишком велика. «Брат мой, прошу тебя, покончи со всем этим, да ты остался один, но пройди этот путь до конца, и прошу тебя, позаботься о Люсе». В глазах была надежда. «Не бойся, все будет в лучшем виде». Старший улыбнулся. «И да, возьми мои глаза, они тебе пригодятся». Но увидев шок в глазах брата, Хамура взял инициативу в свои руки и извлек собственные моргала, даже не дав опомниться ренеганистому. «Закончи начатое». Это были последние его слова. «Есть». Месяц спустя, перед огромным замком стоял мужчина, за его спиной красовался меч семи звезд, а в руке была катана, так называемый меч Тацука, а на его руке красовался браслет, именуемый зеркалом Ята. Распахнув свои глаза, в них был ринниган, но только его цвет был белый, а вот помимо концентрических кругов, был еще и какой-то замысловатый рисунок. На стенах замка его ждали сотня воинов, и все как на подбор были седыми. Недолго думав, несколько из них сразу ринулись на Хагорома. Он сразу распечатал из пространственного кармана некий горшок и тут же запечатал всех тех, кто только что ринулся на него, затем поставил печати на горшок, опять же запечатав его в пространственном кармане. Затем он поднял одну бровь, показывая остальным. «Ну, кто следующий?» и все решили ринуться в ту же секунду, их было 90 штук. Ну что ж, сложил печать, и тут же с хлопком появилось точно 90 таких же копий. Поиграем. Началась схватка, ёбушки-воробушки, чё он там устроил, вот блять, жалко фигбук картинку из мозга не передает. Я б вам там такой Харлем-Шаке показал, но увы, писать сложные скрежеты металла, которые доносились 90-кратным усилением, что было дохуя подсечек, перекатов, отрубленных конечностей, оторванных голов, да-да, хагорома жизеньки типок. Короче, там был бульон с кишками, мозгами, руками, ногами, все, что может быть внутри человека, и да, еще никто не писал про мочевой пузырь, хайопт, нововведение. На поле боя был обнаружен мочевой пузырь, но шутки шутками, а на самом-то деле, звук обрывающейся жизни, сопровожденный криками от Суцуки Фамилы. А вот хлопков было гораздо меньше, означало, что победа нашего филлер-героя уже близка. И вот последний измененный испустил дух, а весь подход к дворцу был излит кровью, так же как и сам зачинщик. А ведь самое веселое еще впереди, подумал мужчина перед тем, как начать подниматься по лестнице. Его одолевали разные мысли, колени начали трястись, он понимал, что сейчас будет самая худшая схватка в его жизни. Парень пока поднимался уже тысячи раз прокрутил всевозможные сценарии, но одно он знал точно. «А-а-а, сынок, я как раз ждала тебя». Когда дверь распахнулась, то ему сразу предстала Кагуя в боевой комплектации. Так они и встали друг напротив друга. Мать и сын, люди, сверхлюди, которые всегда стояли горой друг за друга. Но в какой-то момент их дороги пошли в разные стороны. Оба понимали, что сейчас все и решится, но никто, как ни странно, не торопился с поспешными действиями. Хамура мертв, первым нарушил тишину Хагорома. Было видно, как слеза спустилась по лицу матери, а брат отвел взгляд. Он понимал, что это неправильно, он не может поднять руку на мать, она столько раз защищала его. Вся его уверенность, вся его жажда смерти улетучилась в одно мгновение, как только он увидел ее. Почему? Почему все дошло до этого? На его глазах были слезы, слезы горечь, утраты, стыда за то, что он не смог удержать семью. Я не знаю, сынок, но так или иначе, взгляды встретились. Есть то, что не унаследовал Хамура от меня. На ее лице была улыбка. И что же это? Он тоже поднял уголки губ. Ты такой же упертый баран, как я. Голос был веселым, а в глазах была только доброта. Ха-ха, это верно, рассмеялся ренниганистый. Однако, он убрал меч Тацука и достал меч семи звезд. Пора выяснить, кто же из нас прав. Тут же начал выпускать всю мощь, которую до этого скрывал. А твой сынок многому научился. Даже сейчас, не имея моей силы, смог развиться на 2/3 твоей силы вкупе с моей. Интересный малый, заключил Десятихвосты. Это же мой сынок. Ее прошиб пот, но она разобралась с этим. Ты прав. Женщина также стала выпускать чакру. Все в комнате стало подниматься в воздух, а пол под ногами матери и сына пошел по швам. С минуту они готовились напасть, но тут они срываются с места и одним прыжком разносят ни в чем не повинный пол. Время будто застыло, будто матрица окружила их, но тут их кулаки соприкоснулись. Раздался невъебенческих размеров взрыв, даже нет, это был волна, волна, которая разрушила четырехэтажный замок в считанные секунды, да еще и огромная дыра образовалась в земле, диаметром почти в 200 метров и глубиной в 40. Во всем этом хаосе было видно, как Хагорома наносит сокрушительные удары по матери, но вот сын был куда более натренирован, поэтому мощный удар по корпусу отправляет женщину прямо на землю. Она летела чисто вертикально, но тут она открывает портал в другое измерение, и открывает такой же рядом, только горизонтально. Но удар был настолько мощный, что девушка еще летел в воздухе, даже набирала скорость. Пока девушка совершала маневр, она начала запускать огромные лезвия из ветра и огня в своего сына. Тот, пикируя, уклонялся от них, совершив супергеройское приземление. Он направил в сторону матери ледяные колья, от которых она смогла увернуться. И, наконец, приземлившись на свои ноги, она начала запускать, вырывая и превращая в лавовые шарики, оближешь пальчики, а-а-а, запульнув их всех в свое чадо. Но тот опять стал проявлять грацию кошки. Хаем, а он прыткий. Подметил Джуби, умничка, похвалила его мать. Я не понимаю, ты за него болеешь, что ли? Удивился зверь, но ответа ему не последовало, так как в Кагую полетел огромный луч Тинзигана, разрушая все на своем пути. Поняв, что не успеет уйти с линии огня, девушка открыла портал в другое измерение, поэтому луч не достиг своей цели. Как только атака закончилась, богиня подняла руку в воздух, а сзади нее поднялись огромные куски земли, она сжала руку в кулак, и все куски превратились в колья, которые были запущены прямо в сына. От этого он уже не мог увернуться, поэтому, выставив руки вперед, он применил Шинрутинси, которая образовала вокруг него защитный барьер. Он припал на одно колено, потому что слишком долго держал технику, но тут он начал складывать печати. Когда он закончил, то все его мышцы напряглись, все вены на лице вздулись, а на землю начал падать огромный метеорит. Тем временем он создал серию печатей и покрыл все защитным барьером, чтобы избежать жертв, и чтобы мать не смогла улизнуть. «Фиу-у, а твой сынок-то крутой», — подметил размеры хвостатый, весь в мать. «Опять похвала, может, ты еще ему пойдешь, головушку погладишь». Но опять в ответ тишина. Девушка напрягла все силы, выставив руки вверх, секунда, и весь огромный метеорит взорвался в самом центре, в самой сердцевине его создания. Хагорома лишь жалобно взглянул на это, обломки вскоре и вовсе исчезли, а сам бунтарь упал на землю, лишившись всей чакры. К нему медленно начала подходить Кагуя, материализовав катану в руке. Как только она подошла, то сразу то приставила катану к горлу сына. «Неплохо, но недостаточно», — заявила женщина. «Я знаю». И тут ее протыкает меч в самое сердце, но она лишь улыбнулась. «Обманул, значит», — констатировала факт богиня. Хагорома тяжело дышал, потому что находился под землей, отключив все функции тела, даже не дышал, а вот копия его развеялась. Когда мать подошла ближе, он выбрался из-под земли. «А вот теперь достаточно». Он резко вытащил меч, схватив мать за плечи и положил ее на землю. Она смотрела на своего сына, ее прошибала бешеная гордость, гордость за то, что ее сын не поступился принципами. Он был идеалистом, так же как и его мать, но взгляды были разные, поэтому она жутко гордилась тем, что он дошел до конца своего пути, несмотря на все, что перед ним стало, он вырос действительно сильным человеком. «Ты молодец, сынок, я горжусь тобой, ты не разуверилась во мне», он был спокоен, но в голосе была нотка боли. «Нисколько, ты сделал правильно, каждая мать бы хвасталась таким упертым сыном». Она улыбнулась, но из ее рта потекла кровь. «Спасибо за все, мама, я люблю тебя», уже шепотом говорил мужчина. Да он уже не был ребенком, он давно стал мужчиной, следующий своему пути. «И я тебя, сынок». Она снова закашлялась, но сняла медальон с шеи. «Это мой последний подарок, с помощью его силы ты сможешь изменить все». Но как только она сняла ожерелье, то сразу из него начала высвобождаться энергия, формируя что-то непонятное, причем тело Кагуи стало засасывать в этот водоворот. И Хагорома захотел схватить мать, чтобы вырвать из потока, но его также засосало внутрь. Подсознание Джуби. Что это, черт возьми? Хагорома оказался внутри какого-то пространства, окруженным разными цветами, сливаясь в оттенки. Потом через секунду перед ним материализовался Джуби вместе с Кагуей. «Кто ты?» Мужчину охватил страх, но он быстро взял себя в руки. «Я создатель вашей силы, можно и так выразиться». Нижний бас наполнился пространством. «Что ты делаешь? Он же победил». Это была уже Кагуя. «Ха-ха-ха-ха-ха, ты и так ему поддавалась. Да и наш уговор помнишь? Если ты умрешь, я все беру под свое крыло», — напомнил демон. «И знаешь, мне понравилась эта война. Я хочу еще, я буду устраивать их все больше и больше, а сам буду наблюдать за всем этим. Шикарное, мать его, ток-шоу». В голосе была радость. «Я тебе не позволю, зверь», — еле стоявший на ногах, закричал Хагорома. «О, геройчик нашелся, ну давай посмотрим, на что ты способен, если я буду управлять Кагуей». Тут ее взгляд затуманился, она выставила руки вперед и притянула своего сына, хватая его за горло. В левой руке материализовалась катана, она пронзила его своим клинком в область живота. «Ха-ха-ха-ха-ха, теперь не такой крутой». Однако, ренниганистый не проронил ни слова, затем еще один удар, опять тишина, но тут она заносит руку для третьего удара прямо в сердце. «Кончай с ним», — приказал Джуби, но рука остановилась, а хватка ослабла. «Что?» Демон воистину удивился. «Не смей трогать моего сына». Она резко развернулась и, выставив руку, одной силой мысли обездвижила Десятихвостого. «Сынок, запечатай нас, я долго не вынесу, мама». Он что-то хотел сказать, но его перебили. «Давай». Она махнула свободной рукой и выкинула его из подсознания. Он открыл глаза и увидел огромную тварь, но уже в реальном мире, а рядом лежала Кагуя. Он понимал, что у него совершенно нет сил, но тут он обнаружил ожерелье, которое лежало на земле. Надев его, он понял, что завладел чакрой Бжуби, его переполняла сила, а между бровями, выше переносицы открылся глаз, Ринни-Шаринган. Однако разум демона был либо в Каге, либо в самой твари, он не знал, что делать. Его охватила паника. Однако судорожно, весь трясясь от ситуации, он сложил печати, которые до этого не знал, и с его уст сорвалось лишь что-то невнятное. Чебокутинси. Маленькая сфера взмыла в воздух, начиная поглощать все, что было рядом с ней. Хагорома вложил слишком много чакры, поэтому земля начала идти по швам, началось землетрясение, будто всю планету стало засасывать в эту материю. Мужчина бросился бежать, но казалось, что техника и нет конца, и вот тело матери засасывает в эту технику, он провожает ее тоскливым взглядом. «Прощай, мама», и вновь бросился бежать. Он уже потерял счет времени, сколько ему пришлось убегать от этой техники, но когда он развернулся, то поразился размером того, чего он создал. Она была нереально огромной, тень отбрасывалась на 1000 километров, единственное, что он принял сделать, так это начать двигать мини-планету дальше в небо, все выше и выше. Потом, вложив огромную силу, выставил руки вперед и запустил это строение куда подальше. Так и появилась Луна. Вернемся в настоящее. Луна. Наруто пришел в себя, который нежился на крыльях Уфу, а монстра тем временем встряхнул головой, так как такой кинопоказ стоил ему множество чакры. Все хранители стояли и ждали, когда блондин придет в себя, чтобы они смогли продолжить разговор. Ебать, я как будто Санту-Барбару с зеленым слоником посмотрел, сюжета никакого, но вот драмы хоть отбавляй, пиздец одним словом. Он пришел в себя. Настало время последнего вопроса. Взял слово Кракен. Уау-уау, погоди, красауелочка. Парень выставил руки. Окей, я знаю, откуда эта херовина. Он потопал ногой по земле. А вы тут каким хреном? Хах, ну ладно, все просто, мы раньше были призывными животными Хагорома, вот он и попросил нас следить за этим местом и за непослушными животными призыва, объяснил Эрагон. И все, я думал, тут сейчас будет эпик стари, а тут и семками с пивосом даже не пахнет. Пф, разочарованно махнул он рукой, хватит дурачиться, все животные, даже Фусра им заткнули парня. Знаете что, нахуй мне ваш вопрос не сдался? Тут его голос стал холодным. Мне плевать, что вы подумаете, мне плевать, что обо мне думает каждый из вас, и тех, кого я спас. Я не нанимался в герои, я даже не герой. Меня просто заебало видеть то, что я вижу. Мне надоели эти ублюдки. В отличие от этой дуры и того фанатика, я не стремлюсь к миру, я не хочу создавать. Я хочу уничтожить эти устои, я хочу разрушить всю эту систему. Мне плевать на последствия, мне нужно идти своей дорогой. Неважно, кто встанет у меня на пути, порублю каждого, но со всем этим дерьмом пора завязывать, и начинать надо немедленно, чтобы такие фанатики, как Кагуя, Мадара, Хамура, Хагорома и прочие не страдали этим дебилизмом. Делая все во благо всех, я не делаю ни во благо никого, кроме себя, а благо для меня уничтожить этот мир, из-за которого я лишился детства, родителей, нормальной, сука, ебаной, жизни. Мое отличие от этих лживых ублюдков в том, что они выставляют свои интересы, как благо обществу, мне срать на социум, ебал я его через полиэтиленовый пакетик, на меня никто никогда не рассчитывал, потому что я всем говорю, идите нахуй, я готов пойти по головам ради достижения цели, ибо это и есть верный путь, когда человек знает, чего он хочет. Вот и я вам скажу, пошли нахуй с моей дороги. Наруто, это был голос Кьюби. Да брат, я устал, я хочу покончить со всей этой гнилью и вздохнуть спокойно, чтобы от меня уже все отъебались, и я больше никогда не сражался, чтобы я пил свой, сраный, мохито через трубочку, трахал какую-нибудь охуенную девку и курил сигары, вот чего я хочу, ответил другу, блондин, но эти мысли слышали все. Брат, я с тобой, если что, размотаем этих пиздюков. Голос Кьюби был полон решимости. Хватит, подал голос Кракен. Хранители переглянулись. Ты можешь пройти, хором сказали существа, на что Узумаки приподнял бровь. Да, это без подъеба, выразился щупальцей, так-то лучше. Возле портала, Наруто, перед тем как ты покинешь это место, знай, что мы хотим сделать тебя еще сильнее. Это был Эрагон. Ну-ка, навострился Панк, тебе нужно испить нашу кровь, тогда ты сможешь призывать нас, но это не единственный плюс. Но тут его перебивают. Охуенный плюс заболеть СПИДом. Вот прям уэх. Сарказм лился из Белоглазого. И также у тебя будет постоянные три очага чакры. Сен-чакра станет твоим неизменным атрибутом. Не обращая внимания на колкости, закончил дракон. Эх, подзаебался я тут. Чё делать? На это лишь монстр взял чашу и разрезал себе руку и чуть-чуть наполнил миску. Так же сделали и все хранители, подав миску Узумаки. Теперь ты. Блондин разрезал руку и влил в чашу. Спидстер взболтнул месиво и дал испить Наруто. Затем это сделали и все остальные, кроме Фу и Рая. Бе, на вкус как жизнь, подметил Панк, но тут же отключился. Наконец-то заткнулся, с выдохом произнес Кракен. Что вы сделали? Испугалась Фу. Все хорошо, пошел процесс трансформации. Теперь, Властелин Морей одним движением заставил портал светиться. Есть один нюанс, нельзя пройти без нашего согласия. Все молча все поняли. Удачи вам. «Спасибо!» — крикнули звери и прыгнули в портал вместе с Болтуном. Веселый он паренек, однако. Земля, где-то рядом с Узушия. Из портала выскочили животные, которые держали на себе человека. Девушки, которые были у портала, поразились такому исходу. «Кто вы?» — спросила блондинка. «А вы?» — глава 38, перевернув страницу. «Глава 38, перевернув страницу. Кто вы?» — удивилась блондинка тому, что из портала вышли парень, который был без сознания, а лежал он на волке, рядом же была орлица. «А вы?» – спросила птица. «Твою ж, значит они говорят». Удивилась тому, что эти животные говорили, хоть и для мира шиноби это не было нонсенсом. «Что произошло?» «Это долгая история, у вас есть куда плюхнуть этого паренька?» «Это был уже рай, который держал Наруто». «Да-да, конечно», – показала жестом, чтобы необычная компашка следовала за ними. Пару дней спустя, парень схватился за голову, уж больно сильно она раскалывалась. Воды. Единственное, что он смог выговорить, через несколько секунд, он почувствовал стакан в руке, поднеся его ко рту, стал жадно хватать жидкость, делая большие глотки. Спустя секунду, он снова лег на подушку, медленно открывая глаза. На улице было утро, поэтому в комнате было светло, что очень сильно било по глазам. Пролежав так несколько секунд, пытаясь восстановить зрение. «Эй, привет!» Взгляд упал на то место, откуда донесся звук. Это была зеленоволосая немного смуглая девушка. У нее были янтарные глаза, волосы держала заколка на левом боку, открывая аристократические черты лица. Она была одета в белый топик, под которым была сетчатая майка-топ, на руках были рукава, которые шли от предплечий. На одном из них была повязка с перечеркнутым знаком селения. На ней была мини-юбка с прорезями по бокам, а под ней сетчатые колготки, но только чуть длиннее юбки. Наруто сразу обратил внимание на грудь второго размера и красивые ножки девушки, сразу оббегая ее похотливым взглядом. Девушка заметила это и покраснела. «Привет», – протянул он, но голос изменился, он стал более грубым, как у 30-летнего Куриги. Кстати о курении, он сразу распечатал пачку сигарет, из своей ручной печати, достал одну и поджег, с помощью пальца, на котором возникло пламя. Это сильно поразило зеленоволосую, так как он создал огонь даже без ручных печатей. «Эх, какой же кайф!» – вопросительный взгляд от девушки. «Просто я дал себе обещание, что пока не выберусь из того места, откуда мы прибыли, не буду курить, так что ты понимаешь, что этот момент особенно охуенен». «Хах, ясно, меня кстати Фуу зовут». Она протянула руку. «Наруто Узумаки». В ответ он пожал, обращая внимание на то, что эмблема принадлежала деревне Водопада и перечеркнута. «Нукинин». «И да и нет, мы с подругой сбежали после того, как к власти пришли Акацуки, мы направляемся в Узушия, оттуда меня, как Джинчурики отправит к остальным на остров». Закончила Фуу. «Ты, блядь, это слышал?» Обратился ментально к другу, Узумаки. «Я сейчас так же охуеваю, постарайся выведать больше информации, похоже, что пока нас не было, тут все пошло по пизде», предложил Кьюби. «Слушай, но тут случилось непредвиденное, с дороги». Узумаки вскочил, как в жопу укушенный. «Где уборная?» крикнул он. «Налево по коридору», а девушка присмехнулась в кулак, а парня, как ветром сдуло, но и опять неудача. По коридору шла блондинистая девушка, на ее голове была мотошапка, у нее были желтые глаза, черты лица немного напоминали самого Наруто, на ней была белая майка, штаны шиноби, левая рука была перевязана в бинту, на талии красовалась символика водопада и также была перечеркнута. Увидев парня, она улыбнулась, а-ля 32, но тот просто проскочил мимо, крикнув: «Привет, я ща, уран секунд», и забежал в уборную. «А-а-а, боже, какой кайф!» – кричал он. «Свобода, да еще и унитаз, господи, как я заебался бегать за эти проклятущие дюны, просто шик!» Но дверь не была закрыта и все слышали, как раз в этот момент мимо проходил Рай. Заглянув в уборную, он увидел, как парень начал умываться, и тут блондин смотрит в зеркало. «А-а-а-а-а-а, это че за нахуй? Какого Трампа я брюнет?» А ведь действительно, наш блондин изменился, теперь он стал брюнетом, но и это еще не все, его глаза стали красными, а сам только-только понял, что находился в одних трусах. «Так, Наруто, расслабься, надо все обдумать». «Да какое обдумать, ты как всегда ебанько попал в прикол», — ржал в подсознании Лис. «Ненавижу тебя». Уже было хотел спуститься в подсознание блон-брюнет. «Наруто, тебе». Это была Фу, которая хотела помочь. «Съебатор, бегом». И тут же дверь захлопнулась дуновением воздуха, что откинуло Орлицу и Волка, а он явно не в духе. «Награда. Капитан Очевидность Месяца присуждается Раю, думаешь?» — сарказмом ответила птица. «Что тут происходит?» Рядом оказалась блондинка. «Наруто проснулся», — ответила Фуу, которая также появилась в коридоре. «Я это поняла, но почему такой балаган?» — возмущалась девушка, но тут дверь открылась и оттуда вышел красноглазый в одних труселях. «Надо поговорить», — оповестил Наруто. Несколько минут спустя все сидели в гостиной на первом этаже. Кстати говоря, домик был съемный, двухэтажный, с двумя спальнями. Домик был самый простецкий, поэтому излишек не было, и описывать тоже нечего. Посреди комнаты стоял стол, а по разные стороны стояли два дивана. На одном сидел Наруто, на втором блондинка и Фуу, а вот Рай и Фу расположились рядом на ковре. «Ну что ж, начнем». Узумаки сидел под Хинге, так как одежды у него не было. «Пришлось наколдовать. Что вам известно насчет тебя, или что ты имеешь в виду?» — начала блондинка. «Меня», — коротко бросил он. «Ну, мы знаем, что тебя зовут Наруто, что ты прибыл из другого мира, пожалуй, все. И да, меня зовут Минма», — потянула она руку. «Приятно познакомиться». Он тоже потянул руку, но когда коснулся ее, то почувствовал что-то странное. «Что это было?» «Не уверен, но мы позже это обсудим», — отозвался Лис. «Хорошо», — ответил он. «Ну, то, что я из того мира, отчасти правда, меня можно назвать живым мертвецом», — развел он руки в стороны. «Что?» — удивились дамы. «Тише, я к тому, что я умер где-то год назад, но попал я не в рай или ад, а в то место, откуда возможно снова выбраться на этот свет». Он взмахнул рукой. «Это место, чистилище, являлось тюрьмой, откуда мы смогли выбраться», — кратко описал брюнет. «А как ты погиб?» — спросила Янтарная. Неизвестно почему, но было видно, что они верят парню, поскольку его ничего не выдавало. Он знал, что они джинчурики, и он явно не слабак, поэтому врать не было смысла. «Ну, я сражался с Акацуки в Конохе, потом напали недодемоны, а вскоре меня убил Учиха Мадара, скрытый лидер организации, но я успел ухватить у него кое-что», — немного усмехнулся Узумаки.